Николая Чудотворца, что на Студенце. Находится на Таганской улице, в местности именуемой Студенец, переулок между Таганской и Воронцовской улицами. Здесь в прошлом столетии и далеко ранее находился обширный глубокий колодец или студенец, в котором была чрезвычайно хорошая и холодная вода. Этот колодец был во всей окружности только один. Потом он был варварски засорен и засыпан. Церковь во имя Казанской Божией Матери построена здесь в половине XVI столетия, а во имя святого Николая Чудотворца при этой церкви – предел. Есть еще предел во имя трех святителей.